Ким Савин. Офисные джунгли Акаме-сана. Том 2. Глава 1. Я гордо и быстро отступал к гостиничной зоне спа-центра, сохраняя свое достоинство под полотенцем. Моя скорость оставляла надежду бегущей следом директрисе, что она вот-вот вцепится мне в волосы или достанет меня своим махровым хлыстом. Лишь бы эти злые и аппетитные булочки не отстали от меня. Ведь Кокова, роскошная женщина, несмотря на всю свою зловредность, как будто и не японка даже, разве что рост средний для местных. Даже в сравнении с фигуристой вампиршей Эйприл, Кокова Чиё выглядела чемпионкой по женским объемам. Хотя это как виолончели и гитару сравнивать. Оголенные богатства директрисы не тряслись, не прыгали, а грозно раскачивались в такт ее беговых движений. Придушу. Стой, вот я тебе, Акаме. Госпожа директор, я же вам все отчеты уже сдал, и татуировки вы на мне уже проверили. Или не до конца, поддразнивал я буйную начальницу. Закопаю, сволочь. Пышногрудая и крутобедрая Кокова, с узкой для ее фигуры талией, оказалась изрядно голосистой. В офисе она орала на подчиненных потише. Несмотря на крики и угрозы насилием, почти невидимый персонал Баньянсена никак не реагировал на нашу погоню. Их же на помощь не зовут. А то, что постояльцы оказались знакомыми и громкие игры предпочитают, так в Японии есть затейники и похлеще. Тем более, что других гостей в Ансене сейчас не было. Кокова уже поняла, что ее хлыст мне вреда не причинит, и на бегу обмотала полотенце вокруг себя. Номер эта злючка мне так и не назвала. Но как только мы оказались в пустынном коридоре с гостевыми комнатами, мой нюх подсказал нужную дверь. Я резко остановил свой забег и развернулся лицом к преследовательнице, а Кокова наскочила на меня своими верхними упругостями. «Готов закапываться», — предупредил я. Директриса открыла свой ротик, набирая побольше воздуха для очередного гневного вопля, и получила мой затыкающий поцелуй. Отсчет пошел. 5 секунд, 10, 15. Меня пытались запинать коленками и расцарапать коготками. Я только контролировал одной рукой ее затылок, а второй – директорскую попу, чтоб Кокова синяков себе не наставила своими брыканиями. На 20-й секунде язык Коковы Чиё вступил в яростную борьбу с моим, а ее пальцы вцепились в волосы на моей голове и не давали остановить языческое фехтование. «Нет, ну какой же ты мерзавец!» – выдохнула девица, когда я подхватил ее под бедра и занес в номер. При этом Кокова Тян сама ткнула браслетом с электронным ключом в сканер замка. «Сейчас точно узнаем, какой!» Царапаться у директрисы получалось не так глубоко, как у некоторых. Так же тщетно Чиё пыталась забрать себе контроль в любовной борьбе. В какие-то моменты я это разрешал, а потом переворачивал и раскладывал ее так, как мне хотелось. Через какой-то час девочка-директор стала гораздо послушнее и просто получала серийное удовольствие от моего отчета по проекту. Несмотря ни на какие новые веяния, в японских корпорациях все равно доминировали мужики, а в нашей сфере инвестбанкинга и подавно. И ради карьеры Кокова просто не могла не превратиться в стервозную мегеру, тем более с такими сокровищами под деловым костюмом. Иначе, кто будет воспринимать ее серьезно? Вот она и разрывала компании жертвы, конкурентов на корпоративной лестнице, своих подчиненных и кто еще попадется. Я-то был в другом департаменте, у Ягучи-сана, но меня временно сдали Кокове в проектное рабство. Часа через 4 мы оторвались друг от друга, и Кокова обмякла на кроватке, в полном изнеможении. «Какой ты, однако, Акаме? Как там тебя, Кента?» «Да, Чиё», усмехнулся я. «Это ты в костюме и в офисе, Кокова-сан, а когда стонешь и извиваешься от страсти, сразу превращаешься в Чиё-тян. Впрочем, я не испытывал иллюзий, что эта хищная львица изменится от одного лечебного сеанса. Да, и цель у меня была немного другая. К некоторому сожалению, я предвидел, чем все может закончиться. Ах ты, аха!» Меня попробовали шлепнуть по губам за небольшую фамильярность, но силы и резкости у директрисы уже не осталось, и моя ладонь, ласкающая груди Коковы, слегка отвлекла агрессоршу. «Может, останешься Чиё, а не Коковой-сан?» Оставил я шанс девице. Только директриса и не думала оставлять за мной последнее слово или меняться. «Значит так, Акаме», — закинула на меня свою ножку Кокова, — «перейдешь ко мне в департамент. Тем более, твой директор скорее всего не вернется в два. Может, еще получится что-то из тебя вылепить. Будешь делать все, как я скажу». Ну вот и началось. Я перетек в упор лежа, над этой наглой кошкой, нежно укусил на память соски ее дыник и продолжил реализацию своей стратегии. «Кокова-сан, вы просто чудесны. Но моя карьера, это мое дело. Мне нравится проектное финансирование и то, чем я занимаюсь сейчас. Я готов к черновой работе, только на побегушках, ни у кого не буду. Даже у такой сладкой королевы, улыбнулся я и резко соскочил с кровати, ибо к моим глазам уже потянулись коготки Коковы. Ах ты сопляк, недоносок, сгною молокососа, в архив навечно отправлю. Ну постарше она на 10 лет, чем Кента, а Игорь Лютых настолько же старше директрисы. Да и какая вообще разница, ведь так хорошо было обоим. Подхватив свое полотенце, я выскочил из номера. По двери ударило что-то тяжелое, только преследовать меня Кокова уже не могла, ведь силушка директорская на стоны ушла, а через минуту, я уже летел домой на своем Кавасаки-ниндзя. Чтобы исправить свои ошибки с вампирами, мне требовалось разобраться с долгами перед Якудзой. Да, я вот-вот погашу кредит от Хандыкки, вампирскими бонусами. Только Нишиа уже не раз намекал, что я обязан клану еще и своей карьерой в два. С одной стороны, это было правдой, но я бы выжил и без Хига Холдингс. А сейчас работа в два мне уже мешала. Все старые задачи от Нишиа в два я уже выполнил. КХМ, и мне предстояло расхлебывать последствия своей эффективности. Кокова чье теперь постарается превратить мою жизнь в ад и вышибить меня из компании. Вот моя стратегия и заключалась в том, чтобы подставиться под увольнение. Президент Хига уж точно ценил звездную Кокову Сан больше, чем неприметного младшего аналитика Аками Кенту. И клан Хандайка всегда получал неплохие дивиденды от Хига Холдингс. Тут меня и куратор Нишиа Сан не защитит. В крайнем случае, у меня просто будет лишний повод уволиться самому, не вызывая лишних подозрений у Якудзы. Мог же неопытный сотрудник нечаянно наступить на ногу важной начальницы или попку ей пощупать. Случайно. Может, у меня теперь моральные страдания и чувство вины, где-то очень глубоко. Эх, Кокова чье, какого ты с чаем. Хотя понятно, что одного сеанса терапии маловато. Зато встреча с фондовой директрисой вернула мне боевое настроение. И я отправился со своего матраса в сонное путешествие к волчьей стае. Давай-ка по порядку и помедленнее, Икигами. Что у тебя произошло? Переспросила меня пепельная волчица. КХМ. Понятное дело, волчица в инвестбизнесе разбиралась не особо. И мне пришлось выдать объяснение на пальцах. Так я и говорю, Акаасан. Заморские хари-анаги наняли падших японских воинов, чтобы захватить алтари кровавые. Только эти анаги подлые скрывались под личинами торговцев честных. Даже смелого и бывалого Икигами обманули. Вот как еще дать расклад для лесной богиниками, что какой-то хитрожопый клан американских вампиров, под прикрытием акционеров и топов компании Формика, заплатил Якудзе за помощь в скупке медпунктов и лабораторий. Что Хандайка была выбрана американцами из-за своей специализации на сока или корпоративном шантаже. Наличие белой инвестиционной компании, Хига Холдингс, тоже учитывалось. Что директор моего департамента в два и потомок жрецов не распознал во мне посвященного. Мы активно ставили друг другу палки в колеса, а выиграли от этого вампиры. Что рыжая кицуна забила на помощь директору Ягучи и открыла фронт против другого вампирского клана, не то из Европы, не то из Гонконга. Что хахаль-волчицы, белый волчараками, до сих пор не изволил со мной пообщаться. Вот как, хи-хи-хи, странно отреагировала мама Гарика на мое изложение событий. Значит, кровососы развели наивного инвестбанкира, как хомячка кидают на пампе мусорных бондов. А в НФТ ты еще не вкладывался, на 10-м плече, Кента-кун, может, африканским принцам в изгнании помогал, за алмазы, по спам-рассылке, только не говори мне, что за слияние и поглощение алтарей кровавых с тобой и с Якудзой рассчитались билетами МММ. Ха, откуда вы? Мне ж открыта память, твоя и Гарика, посвященный. Тьфу, напугала, богинюшка клыкастая. А я-то думал, откуда она знает про разные схематозы и разводки в мире людей. Такова твоя цена, успокоилась пепельная. За что? За опыт, за понимание и за твое будущее развитие. И Формика, и Эйприл, и прочее, это твои маленькие шаги на большом пути. Постражела волчица, не к добру, что ты мне поведал, только я не могу тебя направить, вместо белого Аками, просто помогу, как и раньше, когда ты начнешь исправлять ошибки, КХМ, а сам Аками, он может и через день появиться, ну, наконец-то, только день Ками не равен дню человека, Кента-кун, и тут кидалово, но в остальном мама Гарика была права, учебы без ошибок не бывает, я уже отправил запрос той же Эйприл. Эта любительница аэробики не пересекалась с Формика, но могла хоть что-то слышать о таком продвинутом клане вампиров-инвесторов. а ее клятва Гири не даст ей соврать. Еще я рассчитывал на толстенный фолиант с записями директора и его жреческих предков. Я по памяти нарисовал волчице несколько непонятных схем из дневника, но пепельная Ками сходу помочь не смогла. Начни использовать живой ключ, может, там что-то подскажу. Как раз в моих ближайших планах значилось общение с Камацу Йоси, девушкой-ключиком. Начало рабочей недели встретило нашу проектную группу бонусами от вампирской Формика. Ничего, моими трудами кровососы получили, временно, то, что хотели. А я их деньги использую для обратного выкупа и переработки этих тварей в пепел. Моего бонуса на это не хватит, конечно, но я уже вышел на тропу войны, и на финансовых фронтах мои удары будут первыми. Этим вечером меня ждал мозговой штурм спиццы и поездка к Исаю. Вот разбужу у него спящую секретаршу, активирую ее функцию живого ключа, а там и секреты Ягучи станут моим оружием. Кокова-сан не успела срезать мои премиальные, и я получил в качестве бонуса полугодовую зарплату. От Нишиа мне причиталось в 5 раз больше, только там почти все ушло на погашение моего долга за учебу. Пятничные слухи о раннем выходе на пенсию директора Ягучи уже стали фактом. Даже все отделы нашего департамента официально оповестили, мол, наш руководитель захотел насладиться заслуженными плодами тяжелой работы на 2, и мы тоже можем на это рассчитывать, если будем усердно пахать на благо компании. КХМ, мне вот не очень хотелось обменять свою пахоту на пыточную сессию от 4 вампиров. Похоже, Ягучи заранее успел отправить президенту Хига какую-то объяснительную. Наши пиарщики и кадровики даже сварганили историю, что старый директор будет удаленно консультировать компанию. Ага, не забудьте купить набор для вызова духов. Погрузившись мыслями в планирование ответного удара, я сам не заметил, как оказался на обеде в компании старшего аналитика Наито Наоми. А нет, всего несколько тренировок в ее школе кендо, и Наоми уже перешла к неприличным ранее вопросам. Куда только подевалось японское уважение к личной жизни, хотя немного отвлечься в компании нашей принцессы спокойствия тоже было неплохо. Аками-сан, ты так и не рассказал мне, как тебе у нас, в Синрю. Все отлично, и стиль мне ваш нравится, вполне жизненно. Ну, это я ожидала, поощрительно улыбнулась Наито Наоми. А как тебе твоя сэмпай-инструктор, Ямаки-сан? Замечательная мечница, и с бросками-удержаниями у нее все хорошо, лучше, чем у меня, лукаво уточнила Наоми. Ну, мне кажется, что у нее чуть больше стаж тренировок. Это понятно, Ямаки-юки, постоянный инструктор школы, а не просто старшая ученица, как я. Но ты же простишь ей пару своих синяков, просто Ямаки-сан, очень ответственная девушка и добрая. Я сам надеюсь, что тренировки будут только жестче, иначе какой у них смысл? Ямаки это может. А как она тебе без фехтовальной маски? Ну, без маски, ей очень идет. Аками, это хорошо, но ты еще подумай над формулировкой, захихикала Наоми. Ну а вообще, признавайся, я ей не скажу. Вообще, Юки казалась противоположностью своей подруги Наоми. Моя коллега была по жизни спокойной и размеренной, только не сейчас. Даже в спарринге ускорялась как бы нехотя. Имя Юки можно было записать иероглифом «счастье», но также читался и иероглиф «снег». И несмотря на свое холодное имя, моя инструкторша показалась мне очень энергичной и заводной. Но с девушками я привык разбираться без посторонней помощи, тем более от их подруг. Поэтому ни в чем признаваться я пока не собирался. И время было не самое подходящее, очень мягко говоря. Ямаки-сан так требовательно к формулировкам комплиментов, постарался я свести разговор к шутке. Ну вообще, Юки из очень традиционной семьи. Родители у нее используют только кыга, почтительную речь, с бикага, утонченными формами слов. Угу, внутри японского языка хватало не только диалектов, но и особых стилей речи. В бизнес-переговорах тоже использовался высокий язык кыга, но уже с упрощениями среди молодежи. Ага, и ее дядя, мастер меча, насколько я помню, может поколотить грубияна-ухажера. Страшный вариант, противный Аками-кун. Шлепнула меня салфеткой по руке коллега. Не говори так о моей подруге. Просто у нее все предки были жрецами синто. Она в детстве даже роль Мика, храмовой служительницы, выполняла. И я резко хлебнул обжигающий кофе, чтоб был повод закашляться. Вот, Аками, это тебе за Юки. Хихикнула Наито Наоми и поднялась из-за столика. Еще один потомок жрецов была со мной рядом в зале дадзё. Да она даже на мне сидела. Ну, при болевых удержаниях, после бросков, твою дивизию женских попок. Хотя я никакие усиления на тренировках в Синрю не использовал. Расслабление от разговора с Наоми было еще то. Может поменять школу, все равно у меня основная учеба у Бабы Масы. А к жрецам Синте я теперь относился с двойным подозрением. Вот почему никто из них не помог Ягучи-сану, а, хотя в понятной части дневника не раскрывалось, с кем общался мой старый директор. После работы я летел домой, к своим планам мщения, и меня настиг звонок от моего куратора в Якудзе. Так-то, в клане Хандайка еще вчера получили новости, что вражеский босс неудачно позагорал на пляжах Окинавы и поймал затылком пулю. Нишия на радостях и мне отписался, мол, пока один зеленый инвестбанкир отдыхает, другие люди работают. Подробности о чужой работе мне не сообщили. Обидно, да. К моему реальному сожалению, Ханда-старший тоже не смог выжить в реанимации. Два враждующих клана потеряли своих боссов айбунов. А Нишия успел проявить себя на почве дипломатии и настучал совету осакских кланов Гандзикай про шашни азумовцев с грозным Ямагути-гуми из города Кобе. И сейчас ситуация находилась в шатком равновесии. Кента, ты на лыжах хорошо покатался на Хоккайдо? Спасибо, Нишия-сан, не жалуюсь, кроме того, что это был единственный выходной за. Потом поплачешь, этой ночью ты мне нужен, или нет, дуй сразу в резиденцию. Б. Я же долг выплатил. Но устанавливать по телефону новые правила отношений тоже не стоило. А что случилось? Клану могут потребоваться твои спортивные умения. Новый босс собирает всех. У вас олимпиада намечается? Ага, и ты в нашей команде по биатлону, приколист. Ибо нефиг просто так на лыжах прохлаждаться. Быстро приезжай. Биатлон был прозрачным намеком на стрельбу. И Нишия как-то забыл, что я не боевик Якудзы, а свободный и мирный инвестбанкир. Что ж, как сказал мужик с двухдолларовой купюры, дерево свободы нужно поливать время от времени кровью. Глава 2. Что там Нишия конкретно имел в виду под биатлоном, разберемся на месте. Само привлечение меня к боевке, фигня вопрос. Лишь бы окружающие меня в Якудзу не записали. И я переживал не за коллег или знакомых. У полиции и у других силовиков имелись базы данных по явным и тайным партнерам Якудзы. Да, эти списки не были полными, но меня волновало только возможное появление там личности Аками Кенты. Когда какой-нибудь высокопоставленной морде потребуется, такие списки легко могут выстрелить. Ага, избирательно и с тяжелыми последствиями. Посадить, меня не посадят, но жизнь серьезно усложнится. Я не смогу найти в Японии ни одного белого бизнес-партнера, или даже счет открыть в приличном банке. Это даже превышением полномочий не будет, ведь законы Японии против оргпреступности были крайне жесткими. Мне ж еще дядя Нишия втирал, в день моего попадания, какое сейчас удачное время для Якудзы, из-за экономического кризиса. Наверху решили, что ребятам с клевыми татухами, нужно чуть ослабить удавку, чтоб иметь неофициальный козырь про запас. Так-то, я потихоньку изучал вопрос, с кем приходится работать, а историю Якудзы не особо и прятали. Когда-то мафиозные бойцы отмечались в устранении неугодных политиков, разгоне демонстраций. Больше века назад, за долю малую, Якудза устраивала игорные притоны для строителей всяких стратегических объектов. Ага, чтоб зарплаты в бюджет возвращались. Политикой я никогда особо не заморачивался, ибо потом не отмоешься. Но Якудза очень давно играла роль удобного инструмента для хозяев страны. Даже янки после войны их использовали, чтоб местные расклады откорректировать. Ничего, вот возьмут кровососы всех за ш, будет вам раскладец, а посвященный Икигами в отпуск уйдет. У меня своя кровососка имеется, КХМ, для индивидуального перевоспитания. Только она шляется где-то и мой запрос пока не увидела. На самом деле, пицца забацал для Эйприл секретный и хорошо защищенный почтовый ящик. А я выдал ей жесткий график проверки сообщения и четкий перечень тем. Но кто-то решил, что секретный канал, это чтоб селфи для меня отправлять, с ее секретными местами и фривольными позами. Дура, б. В общем, я сам удлинил срок проверки почты, из-за нюцев вампирши. Выдеру как встречу, ремнем, педагогически. Хотя можно и рукой, просто она у меня тяжелая. Выгоняя из головы непотребные картинки с вариантами наказаний для агентши Эйприл Макферсон, я добрался до резиденции Хандайка. Новым айбуном боссом теперь стал Ханда-младший, Вакагаширой племянник старого Ханды. Теперь-то приставка младшей уже не требовалась. Просто Ханда Тадао, из рода основателей клана. Какие-то еще родичи Ханды тоже работали в его мафиозном бизнесе, но они носили другие фамилии. Только меня волновало не династическое наследие Тадао, а его воинственность. Хоть бы клановый Минэкономики, Сайка Камон Нишиа удержал своего старого товарища в пределах разумного. Впрочем, для военного времени, полевой командир в боссах не так плохо. ХМ, на КПП особой движухи не было, но мой нюх восстановил недавнее прошлое. За последний час отсюда выехало немало легковых бронетранспортеров с сотнями вооруженных пассажиров. Запахи оружия до сих пор создавали смертельную ауру на улице. А вот за стенами мафиозного квартала хватало настороженных патрульных. И многие были с автоматикой. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки, учитывая, что вражеский клан Азума Гуми окопался за речкой Ядагава. Узнавшие меня часовые просто махнули мне рукой в сторону офиса куратора. Ну да, меня здесь уже хорошо знали. Пора мизинца рубить нафиг, за нарушение устава караульной службы в военное время. Хотя с оружием тут бродили не самые боевые члены клана. Я даже местных поваров заметил в страже. Явно уставший Нишианао недовольно оглядел мой офисный прикид, сам же выдернул после работы и поморщился. «Иди переоденься, ребята тебе спортивку дадут». Сам куратор щеголял наплечной кобурой, поверх рубашки и лыжи. «Веселый ты слишком, Б. Так объясните, Нишиасан, сегодня развязка войны. Нужны все торпеды с боссом на горячем, а здесь остальные. В общем, я угадал. Новый босс Азума Гуми, Кацу, тоже раньше был военным замом, Вакагаширой, и с Хандой-младшим его связывала давняя неприязнь. Просто кушать не могли оба, дай только сцепиться, а тут уже война идет. Вдобавок, и совет клана Фасеки и городские власти были готовы перетерпеть разовую большую разборку, лишь бы это все быстрее закончилось. Метнувшись за военно-полевым адидасом, я там же и чистый ствол получил, у коптерщика Якудзы, а перед отправкой на свой пост, я все-таки высказал куратору свое видение ситуации. «Наа, давай напрямую, я не убегу в такой момент, но если я и дальше так буду в делах Хандайки участвовать, то инвестбанкиром мне не быть, а войти в клан – это честь, но не мой выбор. Надеюсь, экономический выхлоп от меня ценнее, чем мои метания бутылок, и долг я вернул». Нишиа прошелся по мне тяжелым взглядом. «Долги разные бывают, еще поговорим». «И меня отправили к сержанту Кедаю на распределение». «Темноты не боишься?» — хмыкнул начальник обороны. «Нет, сменишь бойца в подземке. Не ссы, счетовод, рядом еще посты есть, и рация нормально добивает. А наверху опаснее, азумовцы могут гранатометом шмальнуть. Заснешь, шары отрежу». Как-то недооценивают тут ударную мощь финансистов. Общий план постов мне почему-то не показали, но я и сам примерно представлял расстановку. Мне предстояло караулить один из запасных подземных выходов. Я бы поставил туда пару человек, но тут людей не хватало, походу, все на перестрелке в промзоне азумовцев. Районные подземелья я уже обследовал на своих тренировках и общую карту городской канализации и водоотводов тоже помнил. При помощи Ваньки я стал обладателем даже диггерских чертежей. Завершив через полчаса очередной сеанс связи с соседом, я решил немного пробежаться по здешней клоаке. Фиг ли торчать в освещенной части тоннеля, когда у тебя волчье зрение и посторонние запахи с шумами появились на удалении. Гости, делиться добычей я не собирался. Моя стая в туманном лесу, а у меня еще и нерешенные задачи оставались по Азума Гуми. Вряд ли эта бригада аварийки ночью загуляла. Им стволы и гексоген не выдают. Из бокового от норка я оценил диверсантов. А ведь были у них шансы на успех. Троица была экипирована в армейские штурмовые доспехи, имела винтовки М16 и приборы ночного видения. В рюкзачках взрывчатый пластик С4. Катилось это все это добро на электросамокатах. Якудза ценит комфорт, и американским прапорам хочется жить красиво. У моего Исая такие контакты поставок тоже имелись, но диверсы явно не планировали встретиться с посвященным духу волка, чтоб этому духу икалось посильнее. Вырубив минеров со спины, я оттащил их еще подальше, для получения справок, где спустились под землю. И не шуми, не надо. Стилет у причинного места, неплохой аргумент, а танта у горла, подстраховка. Вы от штаб-квартиры. Так, через речку, вы могли пройти по резервному шлюзу, но оттуда сюда, несколько заглушек есть, прокопали. ХМ, для этой операции азумовцы даже новые проходы сделали загодя, но по такой дорожке можно кататься в обе стороны. Только сначала мне предстояла скоростная переноска тяжестей. Два тела булькнули в колодец коллектора, потом перепрячу. А третьему трупу предстояло попозже сыграть роль моего пленителя. Я ж не сам боевой пост покинул. Укрыв мертвое алиби до возвращения, я покатил самокат, чтоб вернуть взрывчатку обратно отправителю. Геройствовать ради тренировки я не собирался. Уже несколько азумовцев признались мне, что с наемными детективами из Гонконга, вампирами, общались только боссы Азума Гуми. Старого я прихлопнул на курортной Окинаве, а нового предстояло добить сегодня. Полагаться на войнушку якудзы, это у них с покушениями и допросами все худо-бедно отлажено, а в штурмовке будет больше эффектной пальбы, чем результативности. Я и разборки братков со старой родины видел не раз. Жестокости там хватало, но готовности рискнуть жизнью и выйти на нужную дистанцию для броска гранаты уже было меньше. И навыки настоящих боев не заменить просмотром крестного отца. На пути к подвалу вражеской штаб-квартиры я снял парочку дозорных. Отреагировать на их молчание никто не успеет. Грохот перестрелки над резиденцией Азума Гуми тоже говорил, что хозяева сильно заняты. Забавно, а мэрия устроила сегодня фестиваль с салютами в центре Осаки. Наверное, совет кланов Бандзикай договорился и отбашлил, чтобы никто не переживал о шуме на окраинах города. Другие якудзы еще и сами отпразднуют, что Хандайка с Азума Гуми друг другу кровь пускают. Единственное, что меня тревожило, есть ли тут вампирские телохранители. Но кровососы, похоже, не собирались особо углубляться в проблемы азумовцев. Пустых запахов нелюдей или подозрительных шорохов я так и не засек. Посоветовать что ли куратору собак завести у себя в резиденции? Ага, как договоримся о моем увольнении, так сразу и скажу. Еще мне помогало, что камеры и все внимание азумовцев были нацелены на стены, огораживающие квартал якудзы. А в главный корпус азумовцев завалилась группа вражеских бойцов. Ха, судя по их ругани, босс Азума Гуми поймал пулю в плечо и его бережно доставили с передовой в штаб. Мой выход. У минеров-диверсов я позаимствовал не только взрывчатку и один автомат, но и пару пистолетов с глушителями. Ребятки готовились к разным сценариям и обеспечили меня неплохим арсеналом. Дум-дум, дум, чужой. Заорал на меня телохранитель Айбуна. Дум. Насмотрится фильмов ужасов, а потом мерещится всякое. Какой же я чужой. Скорее хищник. Дум-дум, жалко, что светомаскировки у меня нет, как у того пришельца. Уводи шефа КХРРР. Ня, поздняк метаться. Дум, дум, дум. И 8 трупов, вместе с боссом, дополнит офисный пейзаж. Я уже летел обратно в подвал. Уничтоженные гаденыши держали радиоканалы в своих рациях открытыми и погостить подольше у меня не получилось. Идею утащить вражеского босса на допрос тоже пришлось заменить на ликвидацию. Оставалось только несколько секунд на бдадах. Часть штаб-квартиры Азума Гуми сложилась от трофейного пластида, заблокировав подземные ходы. Мне же предстояло пошустрее вернуться к подвалам Хандыкки и разыграть спектакль, объясняющий мою отлучку. В домашнем тоннеле на меня наткнулся отряд во главе с самим Нишиа. Переживает начальство за меня. Ты где был? На, твою. Я уже извозил свою спортивку в крови азумовского минера. Его труп должны были найти в коллекторе, за пару кварталов отсюда. Вырубили меня, Нишиа-сан. А когда на поверхность вытащили, я очнулся. Там только один гад оставался. Наверное, машину ждал. А у меня вот это не нашли. Показал я окровавленную заточку бабы Масы. Она у меня пластырем была прилеплена на спине. Как к тебе подкрались, к дебилу? Да я отошел буквально на 2 шага от освещенного места. Там какая-то фигня проплыла по отводу. Фигня у тебя в башке плавает. А остальные где? Сколько их было? Не видел я. Наверное, вернулись, а вы их спугнули. А меня узнали, видать, и за награду утащили. Конечно, мы их спугнули, б. Потому что все, кроме тебя, соображали на постах, а не говно в канализации разглядывали. Сразу среагировали, что один идиот не отвечает. Мне еще живот тогда схватило. Не буду же я у прохода в подвал. Везучий идиот, засранец. Наградил меня куратор дружескими пинками. В общем, ополченцы Нишиа сбегали проверить труп моего пленителя, пока меня распекал Сайка Камон. Хаем, а чего он ждал от скромного выпускника экономфака? Зато я убедил куратора, что моя полезность по-другому проявляется. Ну, и свою оплошность на посту я ж исправил в финале. Вали домой. Наши победили. Твое счастье, выдохнулся Нишиа под конец. Боссы моего клана пока списали подрыв штаба Азума Гуми на внутренние разборки в стане врага. Нишиа больше ничего рассказывать мне не стал. Ничего, как отойдет, поделится деталями. Зато теперь я мог переключиться на финансовые и потусторонние проблемы. К морпеху Исаю я уже не успевал. Времени оставалось только прикорнуть часок и собраться в офис. А в Хига Холдингс порадовали наш департамент проектного финансирования, что мы больше не сироты. На место директора Ягучи весьма оперативно нашли замену. Нашим новым отцом-командиром стал того Хираку. Он был сильно молодым для японского директора, чуть за 30, но в сфере инвестбанкинга такое случалось. Та же Кокава-сан всего лет на 5 его старше. До нашей 2 он работал в токийской инвестконторе из топовой пятерки, возглавлял там отдел. Переезд того сана с повышением в Осаку можно было рассматривать двояко. Вроде, прыгнул до директора, но в компанию сильно ниже по рангу. Как и все мои коллеги, я бросился проверять упоминания о того в сети. Потом еще и пицца для меня покопается, в счет будущего дата-центра. В прессе наш новый директор мелькал в связи с интересными крупными сделками. И от фотокамер того сан точно никогда не скрывался, его американская улыбка на снимках и горделивые интервью говорили о приличном тщеславии этого товарища. Улыбчивый красавчик. Вот теперь старший аналитик Куба пусть трясется за свою Томиту. Половина найденных статей о того сане была репортажами с модных тусовок, яхтенных вечеринок, и нашего директора всегда окружала толпа девиц. Да я не завидую. Но Томита-сан уже шепталась с кем-то по телефону о белом Феррари новичка. Ну, хоть Наита Наоми спокойствие благоразумно сохр. Симпатичный вы. Протянула Наита-сан со своего места. Да, а я-то думал, что хоть кто-то в Эксель на мониторе уставился. Будет больше тусовок. Прошептала Тома. Громко радоваться не стоило. Ведь нашего начетдела обошли на повороте. Замена директора Ягучи на звездного и более молодого варяга перекрывала Фурукове перспективы карьеры. Скоро наш департамент собрали в конференц-зале, и того сан выдал нам короткую речь в честь знакомства и пообещал, что уже сегодня пообщается индивидуально со всеми подчиненными. Мне тоже досталась пара минут от того сана. В приемной директора уже благоухала новая помощница модельной внешности. За собой привел, не стал перебирать кандидаток из нашего делопроизводства. Младший аналитик Аками Кента слегка улыбнулся того сан. «Хай, господин директор, я уже пообщался с главами других департаментов по ключевым проектам, где участвовали мои сотрудники. У тебя вроде бы неплохой послужной список для новичка. Правда, Кокава-сан отметила, что у тебя есть проблемы с субординацией и отношением к делу. Нормально я к ее телу отнесся. А субординация, это про что? Ей сверху хотелось, так я разрешил 2-3 раза. Чем она еще недовольна? Я готов исправлять любые недоработки. Другого я не приемлю. Впрочем, начальник отдела Фурукава доволен твоим прогрессом. Только я больше полагаюсь на собственные заключения. Мне нужны только надежные бойцы. Надеюсь, ты готов продемонстрировать, на что способен. Хай того сан. И меня нагрузили подготовкой сводного отчета по всем сделкам отдела за последние полгода. По сути, от меня требовали провести аудит работы Фуруковы. Разделяй и властвуй, да, или того сан решил подружиться с директрисой фондовиков за счет такой подставы. После офиса я погнал свой байк в сторону конспиративной квартиры Исао. Пора будить спящую Камацу Йоси и мою ключницу. Страдать по новому директору я как-то не собирался. Распоряжение того сана было хорошим предлогом для моего саботажа. Новая метла по-новому метет. Вот пусть и зачистит одного младшего аналитика. А морпех встретил меня с видимым облегчением. Роль сиделки его не особо вдохновляла. Кента, это я в себя могу шприц вогнать с обезболом. Хоть на бегу и через штаны. А тут это хрупкое. И у меня своя девушка есть. Будет. Вот же ко столом застенчивый. Исао, считай, что ты потренировался в доктора играть. Ради невесты. Пошел ты, и я пошел будить Йоси. Только настроение у нее теперь отличалось от полуобморочного, когда мы в вертолете домой летели. Ублюдок, ненавижу. Хаем, и как таким недовольным ключиком открывать тайный дневник Ягучи? Глава 3. Ой-ой-ой, а что случилось? Искренне удивился я ругательством Камацу Йоси. Вообще-то, я эту цацу офисную из-под клыков вампира вытащил. И не только клыков. Кстати, это она себя ощупала и трусики свои не обнаружила на месте. Ну, и шок последних воспоминаний сказался. Гады, мерзкие гады, накинулась на нас с кулачками внучатая племянница директора Ягучи. Дядя, мой дядя, а нет, только не слезы, и не челюсти Сая, она твердая слишком. Камацу-сан, успокойтесь, пожалуйста, не хотел напоминать и не знаю, когда вы сознание потеряли, но вашу деталь гардероба сорвали вампиры. Потом уже я появился, и больше они ничего не успели сделать. Тот, кто вас обидел, подох в болевой агонии. Правда, Ягучи-сана я спасти не успел. Лжешь, Аками. Ты сам помогал чудовищам, и Ягучи-сана хотел убить. Уже менее уверенно и поспокойнее выдала девушка. Твой дядя не знал о моей природе, а я не знал, против чего он борется. И про вампиров Формика я понятия не имел, хотя уже устранял их сородичей. Так уж получилось, что правда всплыла, когда Ягучи уже при смерти был. Ты следил за ним для Якудзы. Они устроили меня в компанию, долг отрабатывать. С ними я уже рассчитался, кстати. А тебя устроил в два дядя. И ты тоже не только служебными делами в офисе занималась. Враки, Гризые, слегка покраснела Йоси. Да знаю я, что ты девств. Упс, я ж ей про другое намекал. А кто в моем столе копался? Кто танто из моего рюкзака вытащил? А, Камацу-сан, откуда? И я потянулся к своей волчьей половинке. Как я понял, Йоси тоже могла чувствовать потустороннее, хоть и слабее, чем ее дядя. Ты и вправду, и девушка оглянулась на Исао, как бы сомневаясь в его уровне доступа. Еще до пробуждения Камацу, я хотел выгнать Исао из комнаты, но он напросился остаться. Мол, ему надо разбираться в ситуации, чтобы знать как и че вообще. И я уже спрашивал пепельную волчицу, что можно и нельзя рассказывать моему морпеху, ведь он уже был в курсе о потустороннем, после похищения и пыток от псов инугами. Они ж в режиме полуоборота когтями размахивали и морды повытягивали. Мама Гарика тогда сказала, что случайное раскрытие правды про мир духов и его порождений не должно ударить по карме Исао, но говорила она это без особой уверенности в голосе. Но Исао помог мне с решением. Кента, все равно под клыками и когтями ходим. И ты постоянно говорил, что выживаемость у нас под вопросом. Так какая разница, а так я хоть подготовиться смогу. Поэтому сейчас я дал понять девушке, что в присутствии Исая мы можем говорить свободно. Посвященный, и что теперь? Загрустила Камацу Йоси. И мой дядя. Теперь я продолжу свой путь, начатый Ягучи-саном. Он отдал мне свои дневники, за обещание вытащить тебя с Окинавы, ну и помочь тебе дальше как-то. Еще он сказал, что ты – ключ к его записям. В общем, твоя помощь тоже необходима. Я знаю, что дядя продолжал родовые записи, но мне их не показывал. Ну, рассказывал про угрозы, в общих чертах, чтоб меня не испугать. И меня не готовили к этому всему. Я из младшей линии рода и самая близкая его родственница. Я ему как дочка была, а он мне погибших родителей заменил. Заплакала Камацу. Йоси, мне жаль, поверь, послушай меня внимательно. Я могу отправить тебя на Хоккайдо, это максимально далеко от всех событий. Или помогу тебе с новыми документами и отъездом за границу. Вот был хороший вариант с моей старой родиной, но ассоциации Сибирь-Медведи-Водка могли еще больше испугать Йоси. Хотя японцы любили нашего мини-Годзиллу по имени Чебурашка. Нет, хнык, спасибо, Аками-сан. Ну, после всего давай-ка попроще. Потом решишь, что делать будешь. А сейчас мне очень надо, чтоб ты дневники посмотрела. Ладно, в общем, Камацу Йоси хотела отомстить за дядю и согласилась мне помочь. Что я должна с этим делать? Я тоже только обычные записи дяди могу разобрать. Бережно листала девушка родовой фолиант. Ты посмотри хотя бы на его комментарий к обычному тексту. Может, это какой-то семейный шифр или тайнопись? Йоси еще раз попыталась вникнуть в бессмысленный набор значков, очень напоминавших иероглифы кандзи, будто бы что-то такое внутри меня возникает и сразу ускользает, неуверенно поделилась ощущениями ключница. Кента, а может ты ее разбудил неправильно? Ну, там поцеловать надо было, или еще что-то, не выдержал морпех. Дыщ, по щеке Исая звонко хлопнула девичья ладошка. Друг с другом поцелуйтесь, или еще что-то, посоветовала Камацу-сан, мигом вернувшись к своему офисному образу, строго брезгливому. Нет уж, скорее дневники останутся нерасшифрованными. А кто-то, капризуля, тут кровососы обложили со всех сторон, а она на маленький эксперимент не согласна. На крайняк, можно было обратиться к пиццце, за расшифровкой непонятных символов из дневника. Но тут был графический код, под который обычные методы криптографии могли не подойти. И за Ванькину Ингу или Карму я боялся. Мой хакер уже замечал обрывочные и непонятные моменты на видео моих приключений с систем наблюдения. Хотя я в основном работал под отключенными камерами или под теми, где картинку подменили. Только Иван, весьма умный парень, и скоро сложит 2 плюс 2. По идее, тогда его карма будет в относительной безопасности. Ладно, сначала убедимся, что с Исао все в порядке, а потом и Пиццу можно будет просветить. Я очень надеялся, что мама Гарика права и мои соратники не пострадают. Ладно, поцелуй отложим. Попытался я успокоить Йоси. Аками, это что ты собрался отложить и куда? Грозно уточнила Камацу. А обиженный Исай показал мне глазами на свою кровать. Мол, вот сюда. Самое место под всякую ремонтную магию для неработающих ключиков. Хаем, впрочем, спальное место действительно может помочь. Так, валите вдвоем на кухню. И чай заварите, пожалуйста. Сейчас мне короткая медитация нужна. Отправил я подальше двух надувшихся соратников. Я погрузился в сон, чтоб проконсультироваться с волчицей. Она ж сама грозилась с живым ключом помочь. Ну и скучаю я по Гарику и всей стае, даже если одну ночь их не увижу. А братская поддержка Гарика всегда мне сил придает. Пепельная выслушала мои жалобы на плохую функциональность девушки ключа и начало с нравоучений. Все бы вам, самцам, по-своему инициировать. Да, а кто подглядывать за мной любит, когда я с девушками? Моя неуместная ремарка была с фырканьем пропущена волчицей. Вроде как, это ниже достоинства леснойками, такие глупости обсуждать. Икигами, учись прислушиваться к своей звериной сути. Это и связь твою быстрее укрепит с Гариком. Акасан, мама волчица, я обязательно попробую. Но раз уж я здесь, подскажите, а, что тебе точно сказал потомок жрецов про свою племянницу? Спасти ее, она, ключ поможет мой долг Гири. Вот так и делай. В смысле, я же ее уже спас, и это дальше помочь постараюсь. Я думаю, тебе придется взять на себя клятву Гири, защищать ее в меру своих сил, но как члена стаи. На деве ключе наложено Гири тишины, пока она нужного защитника не найдет, а тот должен свое Гири дать. КХМ. С другой стороны, Камацу Йоси, вроде нормальная девка, вон, дяде своему помогала, против превосходящих сил противника, не побоялась хрени потусторонней. А то, что она мой танта сперла из рюкзака, так я тоже ошибок наделал, при игре в темную, я ей и так бы помог. И уточнив приемлемые формулировки обета, я вернулся в мир людей. Камацу восприняла идею клятвенной гарантии с энтузиазмом. Пусть я ее и предупредил, что на рожон ей лезть не стоит, а к моим советам по безопасности придется прислушиваться без вопросов. Йоси с любопытством выслушала мои обещания и подставила блюдце под капающую печать крови. В смысле, это я порезал себе ладонь стилетом, чтоб Гири заверить, своими кровью и сутью. Апа. Или мне показалось, да нет же. Кровавая лужица на блюдце сначала подернулась тонкой дымкой, а потом быстро испарилась. Когда такое проделала вампирша Эйприл, меня это не особо удивило. Подумаешь, тут волки разговаривают. Надеюсь, это испарение свидетельствовало о моем прогрессе на пути икигами. По крайней мере, братско-духовное одобрение от своей волчьей половинки я ощутил. Сразу по завершении ритуала Камацу схватила дневник и попробовала прочитать шифр снова. Да, Аками, теперь я вспомнила, будто какая-то задвижка растворилась в памяти. Честно, обрадовалась, а потом подозрительно посмотрела на меня девушка. Типа, верю ли я ей, что она раньше не придуривалась? Икигами верит тебе. Подмигнул я подозреваке, а Йоси скомандовала Марпиху найти карандаш с блокнотом и объяснила мне принцип шифрования. Как я и подозревал, здесь была замысловатая, но не самая сложная перестановка символов. Труднее было разобраться с алгоритмом искажения обычных иероглифов. Тут же одна лишняя черточка, и получается черти что. Здесь действительно была перестановка иероглифов, не самая сложная, но вдобавок к этому еще и сами иероглифы менялись по хитрому алгоритму. Пожалуй, Ванька с таким бы не справился. Хотя этот же алгоритм можно скормить его нейросетям, для более сложных символов, схем и орнаментов. Записи предков Ягучини девушки, ни мне пока не поддавались. Тем временем, Исао сидел и смотрел на нас глазами ребенка, который попал в сказку. Исай, ты только не забывай, как тебя оборотни отвозили на скотобойне. Порвем их всех. То есть, на кого команду отдашь, Кента, у них когти подлиннее, а у нас пластид будет в ответ, и гранатомет постараюсь достать со снайперкой, да, вот пускай таких в сказку, они ж туда на танки приедут, впрочем, если танковые войска на правильной стороне, я не против, и винтовочку антиматериальную, типа нашего сумрака, от честного железа тоже никуда не уйти, выделю Исаю с Йоси по стилету, с помощью Камацу. Я в темпе перерисовывал строчки ранее непонятных символов. Полностью за раз все не осилить, но хоть пойму, чем меня осчастливил покойный директор. Выяснилось, что Ягучи-сан занимался не только терроризмом, хищениями частной, моей собственности и разжиганием криминальных войн. Он еще собирал информацию об уязвимых местах вампирской корпорации Формика. Окончательную расшифровку записи Ягучи я свалю на Йоси, потом все перепроверю. Над более сложными картинками и символами жреческих предков директора придется помедитировать самому. Может, с подключением Ванькиных нейросеток. Но даже директорские страницы фолианта были на вес золота. А мне было что заимствовать из опыта Ягучи в инвестиционных делах. Несмотря на солидное внешнее положение Формика, были там дырочки, которые можно расковырять и нанести удар. Ну, я очень на это рассчитывал. Самому Ягучи не хватило времени и подходящей силовой поддержки, с мозгами и пониманием современных реалий. Угу, в двуедином лице икигами посвященного Аками Кента и спецназовца из Бишника Игоря Лютых. Да и мне было бы на порядок выгоднее, чтоб мой старый директор остался в живых. Похоже, несколько лет назад корпорация Формика пережила недружественный захват со стороны финансовых структур вампиров. Но проигравшие прежние акционеры оставили за собой несколько отравленных пилюль. В мире финансов под таким медицинским термином подразумевались не таблеточки. Хотя как посмотреть, ведь любое лекарство может превратиться в смертельный яд. Если акционеры или совет директоров были в теме, то могли сильно осложнить или сделать невозможным поглощение компании захватчиками. Ключевой патент или главный бренд можно продать на сторону, можно кредиты взять у дружественных структур, под дерьмовые условия для собственной компании. Да много чего интересного можно накрутить. Например, выписать льготный опцион на акции другим рейдерам-хищникам. Ага, которые с вампирами не дружат, до крайности. И кое-кого из этих хищников мне предстояло разыскать в Штатах, как бы меня не выворачивало от дальних перелетов. Старым акционерам Формика их пилюльки не помогли. Просто вампиров волновал не финансовый результат от захвата бизнеса. Им требовалась удобная крыша для захвата медпунктов и лаборатории по сбору и диагностике крови. Понятно, что вампиры постарались убрать часть корпоративной отравы. Ничего, я им подкину добра на вентилятор. Задача потыкать кровососов честным железом тоже не отменялась. Кроме досье на Формика, я узнал побольше про рыжую кицуне. Даже нашел, как директор раньше обменивался с ней информацией или просил о встречах. Япона ж мать, отсталые люди и нелюди. Директор оставлял бумажные свитки в той пагоде-избушке, которую я сжег в храмовом комплексе на Окинаве. Может и были другие каналы связи, но в шифровках я этого пока не нашел. Сами встречи директора и лисицы-оборотня проходили по-разному. Чаще упоминался клуб Дракард, где я их поймал один раз. А еще это был главный музей Ясаки, замок Тойотами Хидеоси, местного героя и крутого вояки. Хаем, в Дракард пока соваться не стоило, из-за непоняток с очаровательной Натари-сан, директрисой ночного клуба и агентом неизвестных разведок. Вот по музею точно стоило погулять в поисках запаха рыжей кицуны. Пусть она отказалась бороться с американскими вампирами, но я был готов посотрудничать с ней и против британских кровососов. Их бизнес меня тоже не устраивал. Евровампиры занимались живым мясом и всосали в свои ряды ублюдка Бихару, сделав из него вампирского птенца. Исаа, с тобой мы все проговорили. На тебе пополнение наших арсеналов и проверки хвостов, которые оставили псы и нугами. Йоси, переезд в новое жилье и перевод дневника. Фотки страничек хранить только на выданной трубке. По регистрации компании, еще свяжусь, раздал яцу и засобирался домой. Хай, кивнул морпех. Фырк, задрала носик девица. Прихрамывает пока дисциплинка, КХМ. Камацу Йоси не захотела возвращаться в Хига Холдингс, тем более, что ее дядя кое-что оставил ей на жизнь, но работать она умела и любила, а моему будущему стартапу требовалась помощница руководителя. Из-за Ягучи, сана отомстит. Офисная жизнь не давала скучать. Все мои планы по уходу из 2 пришлось частично перекраивать, ибо в Японию планировали приехать топ-менеджеры Формика. Будут ли среди них вампиры? Фиг его знает, но наша контора организовывала конференцию для директоров поглощенных клиникой лабораторий. По факту, что-то вроде торжественной передачи актива новому собственнику. Как член проектной команды, я рассчитывал попасть на эту закрытую тусовку и осторожно прощупать американских гостей. Силу ощупывания ситуация подскажет, но теперь мне требовалось избежать слишком быстрого увольнения. По капризу Коковы-сан меня сразу не вышибут. А вот мой новый директор того сан имел карт-бланш на перекройку своего департамента. «Угу, и моего отдела в том числе. И если ему не понравится мой стукаческий отчет, то одним младшим аналитиком в два станет меньше. Думаю, того зачищал под себя департамент, и его главной целью был Фурукава-сан. Ведь моего начальника тоже рассматривали на позицию директора. После работы я специально подкараулил выходящего из офиса Фурукаву. Дело прямо затрагивало иначе дело. Аками, ты какого еще не дома? Простите, Фурукава-сан, у меня важный вопрос. Что там у тебя? Если вы не в курсе, того сан поручил мне перепроверить все ваши отчеты. Уверен, что там все в порядке. Только при желании, о некоторых сделках можно сказать, что мы по ним недоработали и компания прибыль недополучила. Вы же знаете, и Ягучи-сан сейчас недоступен, чтоб он президента переубедил. Аками-кун, ты понимаешь, что этим разговором ставишь себя под риск увольнения. И я в курсе всего, что происходит вокруг отдела. Фурукава-сан, другого начальника я бы и желать себе не мог. Я не хочу помогать директору, даже под угрозой увольнения. И ты вот так просто готов погубить себе карьеру. Если честно, у меня есть идеи для собственного бизнеса. Мне бы только месяц-другой еще проработать. И отчет для того сана я хотел бы сначала вам показать. Для правок, я это в любом случае сделаю. Фурукава несколько секунд напряженно меня сканировал, как бы проверяя, на чьей я стороне реально. Но в японских компаниях просто так не бросаются угрозами уволиться по собственному желанию. Здесь же еще совсем недавно была практика пожизненного найма, а увольнение нередко заканчивалось самоубийством сотрудника. Да и сейчас, не так сильно все поменялось. Молодой, да резкий, хорошо, присылай мне отчет, кивком подписался под заговором Фурукава. Разогревая дома ужин, я получил оповещение от Эйприл, мол, она готова к сеансу связи. И нечеловеческая девушка выполнила мой приказ, общаться только текстом. Почти. От фоновых заставок она так и не отказалась. Слово «я» было выведено яркой красной губной помадой на ее правой груди, а готова – на левой. Глава 4. Ну, здравствуй, волчоночек. Отписалась мне в секретном чате Эйприл. Учитывая твою кровать, тьфу, твою клятву, можешь называть меня кентой. Я ж тебя не зову какой-нибудь сосулечкой, а что, мне нравится. Вот пропасть вампирская. Видимо, для пояснения сказанного, мне попытались отправить какую-то картинку. Но я уже заблокировал возможность обмениваться графикой. Рассказывать Эйприл о проблеме с Формика не стоило только из-за одной ее дурости. Точнее, я не считал эту девицу глупой, ей просто нравилось меня дразнить. А привычки – вторая натура, особенно для существ с потусторонней генетикой. Растрепать мои секреты она не сможет, лишь бы случайно не подставила себя или меня. Да и своеобразная работа магических клятв Гири меня напрягала. А терять Эйприл мне как-то не хотелось. Это ж ценный агент в тылу врага. И вообще. Поэтому я спрашивал девицу про организованные вампирско-преступные группы в целом. На первой встрече она ничего существенного рассказать про них не смогла, но обещала поболтать со своими знакомыми, такими же одиночками. Ну и что тебе друзья поведали? Кентюсик, встречаются у нас всякие разные, но такие как я, держатся от них подальше. А то наобещают много вкусного, а потом раз, и ты горка пепла. Это мне еще Дон Мигель, мой старший, рассказывал, и настоятельно рекомендовал мне туда не лезть. Его советы меня вообще ни разу не подводили. Я точно знаю, что среди ваших есть группировки. Если и есть, то это они скорее всего из одного гнезда. Или их старшие дружат, поэтому птенцы вместе могут работать. А вот ты со мной дружишь так редко. Дружба проверяется расстоянием. Ты мне лучше скажи, что такого вкусного обещают эти всякие разные. Моя дружба приятнее вблизи, зануда-сан. А обещали разные кому-то, защиту, кому-то, помощь с птенцами. Ведь каждый обращенный усиливает и своего старшего. Но большие гнезда, тоже не всегда хорошо. Внимание привлекают. Таких как я, а посвященных я знаю еще меньше. Но тебя, сладкий, я готова изучать, а потом, чтоб ты, меня, приеду, выпарю, для учебы. Приедешь, выпаришь, обещаешь. Из того, что я знал про агентурную работу, резидентам приходилось порой подстраиваться под своих агентов. Ну, я ей устрою подстройку, или надстройку, если она снизу, блин, хана ей, сбила с мысли. Приеду диету твою проверить, и я не понял про привлечение внимания, девушке про диету говорить, фу-фу-фу, а рост гнезда вампира, особенно с буйными птенцами, может других скрытых озлобить. Я тебе про наших зверушек из краснокожих уже рассказывала, и люди могут среагировать. Или ты думаешь, что история салемских ведьм – это сказка? Нет, милый, вот мне с тобой по-другому воевать нравится, Бука-сан, когда для тебя подушечки взбивать. Да, Эйприл уже рассказывала про американских оборотней. В основном, они были индейского происхождения, и меня эти чингачгуки сейчас особенно интересовали. Ради них я и в Штаты собирался. Некоторые индейские резервации очень неплохо себя чувствовали, имея лицензии на казино. Известная тема в Штатах, кстати, тот же Лас-Вегас без краснокожих не обошелся.